Эй, ну что, поехали? Куда поехали? Куда едем? Спросит любой таксист, если вы садитесь к нему в машину, и у него не установлено приложение, в котором это все уже отмечено. Так вот, когда начинается какой-то путь, очень хорошо бы знать пункт назначения, итоговую точку этого пути. В воспитании все так же. Когда ребенок рождается, его путь начинается под нашим руководством. Детство – это путь под опекой взрослых. Путь созревания, дозревания, скажем так, путь взросления. В реальности, с точки зрения человеческой жизни и психики, мы рождаемся дважды. Один раз мы рождаемся из тела, физически освобождаемся от матери, перерезаем пуповину и начинаем дышать и питаться отдельно от нее, но еще нуждаемся в ней, потому что мы не можем встать и пойти, мы не можем заговорить, мы не можем пойти на работу с момента, когда мы и начать деньги какие-то зарабатывать. Мы в целом не приспособлены в этот момент рождения к жизни, но физически мы свободны, якобы свободны от другого чужого тела, чего нет, например, на 4-5 месяце беременности. Если что-то случится с мамой, с нами, соответственно, тоже. Тут мы единое целое. Потом мы родились, оторвались. Что же происходит, когда же происходит второе рождение? В пубертате. Сепарация, о которой сейчас так модно говорить, это второе рождение ребенка от матери, от отца, отрывание себя от родительской опеки, от родительских ценностей, от родительской, от нужды в родителях. То есть еще одно перерезание пуповины. И очень хорошо бы, чтобы родители осознавали этот процесс заранее и готовились к этим родам так же, как и к первым. Да, будет больно, да, не будет прям сильно уж комфортно в какой-то момент. Природа так сделала, что ребенок обязан просто начать на вас смотреть критичными глазами, говорить с вами с вызовом, пытаться приравняться с вами. Это как вот волчья стая, бросить вызов вожаку. С точки зрения молодого волка, это здоровое явление. Больше будет вызывать вопросов то, что он не будет амбициозным и будет всю жизнь подчиняться и не видеть себя на этой скале вожаком. Это больше будет вызывать вопросов, что там с ним внутри, да? Поэтому сепарация, по сути, болезненный процесс, к которому не все готовы, потому что не все осознают его смысл. Так вот. Об этом мы поговорим еще дальше, отдельно, когда мы будем разбирать путь героя, путь ребенка, как он взрослеет, что у него на каждом этапе за цели, за задачи, за сложности, как он их преодолевает, кто ему в этом помогает и как. И поговорим еще отдельно потом о роли родительской, как они в эти моменты себя ведут, что делают правильно, что нет, и как обеим сторонам подготовиться ко второму рождению, к пубертату, к сепарации, к взрослению, переходу ребенка во взрослую особь. А сейчас я всего лишь хочу обозначить, что взросление ребенка и воспитание наше этого ребенка – это путь от точки А до точки Б. И проблемы очень часто возникают с самого точки этой А изначально, на месте, где родители неверно тыкают итоговую точку, неправильно обозначают, куда они прут ребенка. Иногда они начинают противоречить природе, самому ребенку, его внутренним ценностям, вообще тому, как все должно в мире быть устроено. Иногда некоторые родители миру противоречат. То есть пока они являются таким некой крышей для ребенка, неким зоной комфорта, в которой он развивается, они, некоторые, умудряются поверить в то, что они и есть этот мир, ребенка, и что они и есть центр мироздания этого ребенка. И часто есть одна из самых распространенных ошибок родительских, это я не проводник твой в этот мир, а я и есть мир, который тебя ожидает. Привет. И когда ребенок рождается, у некоторых родителей есть ожидания по поводу того, какого пассажира они ждут. А вместо того, чтобы принять любого пассажира и проводить его отсюда до сюда, они начинают делать оценку, тот ли это пассажир, так ли он одет, на того ли он похож, то ли он делает. И так они это делают всю дорогу, пока он взрослеет. Соответственно, у ребенка, поскольку он родился, и сначала родители говорят ему об этом мире, у него может сложиться за это время чувство, что в этом мире либо ему не место, либо он этот мир не понимает, либо он вообще не там и не здесь родился. То есть сбивается полностью гармонизация с этим миром, потому что у родителей были какие-то свои ожидания по поводу того, что должно к ним приехать. Первым признаком того, что вы совершаете эту ошибку, будет то, что вы ждете чего-то конкретного. Мальчика или девочку, какой-то определенный знак зодиака там у людей есть, в определенном возрасте должен родиться, или на кого-то похож должен быть, или как-то должен делать похожие на что-то вещи. То есть есть некий образ пассажира, который только он или никто другой. И как только ребенок, пришедший в эту семью, начинает не соответствовать этому образу, что делают родители? Они начинают фонить ему, что не тот ты пассажир, товарищ. И вот с этой ошибкой ребенок начинает себя реально чувствовать этой ошибкой. Хотя ошибка тут просто в мировоззрении родителей, в том, что они не могут оценить, кто они. Не они решают, какой ребенок к ним приходит, они лишь проводники любой души, любого темперамента в этом мире, и они должны показать, вот слово опять-таки, они показывают через себя, насколько они готовы быть проводниками, вот насколько они знают этот мир, насколько они адекватны этому миру, и насколько они способны коннектиться с разным типом людей, с любым типом людей, да, а не только с тем, который им удобен, или на какой у них были запросы или ожидания. Вот это про инфантильность, про невзрослость, про то, что вот здесь должен стоять вот именно такой цветочек в такой-то вазочке. И если тут будет стоять другой, то все, жизнь не мила, и солнце гребаный фонарь. То есть не я проводник, не я таксист здесь, который провезет этого маленького человечка до взрослости, а я заказчик. Я как будто бы для себя его родил, чтобы он что-то делал, я не знаю, там салон мне в такси помыл или что-то там, не знаю, опахало мне сзади, махал. Ну, в общем, вот эта ошибка, она очень часто фонит потом в семьях и приносит очень много неудобств и боли. И еще одна распространенная ошибка, приносящая боль в семье, это проведение ребенка не в реальный мир, проведение его в свой собственный мир, своих иллюзий, фантазий или галлюцинаций. Например, то, что мне нравилось или не нравилось в моей жизни, в моем детстве, то, что своим опытом я хапнул, я это тебе либо додам, либо наоборот тебя от этого буду уберегать, но при любом раскладе все ориентиры твоей жизни связаны только с моей. Что мне хорошо, то и тебе хорошо. Что мне плохо, то и тебе плохо. То есть, когда ребенок потом вылупляется в мир, у него связи или гармонии с этим миром нет. У него единственная связь и гармония есть только с родителем, который его воспитывал и под себя затачивал. Под свои интересы, под свои желания, под свои видения и хотелки. Это тоже очень больная история. Ну и еще одно заблуждение, что точка Б в воспитании для разных детей разная. Что этому трудному, например, нужно одно, а тому легкому, хорошему нужно другое. Разделение детей на хороших и плохих, на любимчиков и нелюбимчиков, на умных и глупых. Это история про то, что родитель не разобрался, что на самом деле точка Б и какова его роль в этом. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, будем разбираться.